навсегда с тобой. Хочу быть навсегда с тобой. Я хочу быть только твой. Хочу быть навсегда с тобой. Я хочу быть навсегда с тобой. Одна любовь на две души. Три слова главных ты мне напиши. Три слова это наши чувства. Зачем прислала ты мне смайлик грустный? Ну как не можешь ты понять? Сможешь ты понять? Я не хочу тебя терять. Ты ушла навсегда и не вернуть обратно. Ушла навсегда и не вернуть обратно. Подскажите мне, где любовь скачать бесплатно? Покажите мне, как отформатировать сердце. На тебе я завис, и никуда мне не деться. Никуда мне не деться. Как могла поступить так со мною ты? Навсегда от меня уйди. Удали все файлы любви из моей души. Что теперь мне осталось? Поменять свой статус и твое прости, прости, прости эхом сети. Ну как не можешь ты понять? Я не хочу тебя терять. Слышишь? Ты ушла навсегда и не вернуть обратно. Ушла навсегда и не вернуть обратно. Подскажите мне, где любовь скачать бесплатно? Мне как отформатировать сердце. На тебе я завис, и никуда мне не деться. Никуда мне не деться. Я хочу быть навсегда с тобой, хочу быть навсегда с тобой. Я хочу быть только твой, хочу быть навсегда с тобой. Я хочу быть навсегда с тобой. Ты ушла навсегда и не вернуть обратно. Я хочу быть навсегда с тобой. Подскажите мне, где любовь скачать бесплатно? Хочу быть навсегда с тобой. Покажите мне, как отформатировать сердце. Я хочу быть навсегда с тобой. На тебе я завис.